тону в твоих глазах. И все равно жизнь решила все за нас. Мы заодно, я все сразу поняла. Ты и есть любовь неизменна. На твоих руках линии двух сплетений, все, что до тебя. Холод, лед, скольжение, ты сберег меня и от всех укрыл собою. Я смеюсь, я плачу для тебя. Я дышать не буду без тебя. Я летаю, я живу любя. Без сомнений и без многоточий. Я смеюсь, я плачу для тебя. Я дышать не буду без тебя. Ты поверь мне, я это знаю точно. Все слова чужих людей, пепел на ресницах, смой его скорей, забывай их лица. Я сойду с ума, если ты закроешь сердце. На твоих руках линии двух сплетений, все, что до тебя. Холод, лед, скольжение, ты сберег меня и от всех укрыл собою. Для тебя я дышать не буду без тебя. Я летаю, я живу любя. Без сомнений и без многоточий. Я смеюсь, я плачу для тебя. Я дышать не буду без тебя. Ты поверь мне, я это знаю точно. Тебя вдыхаю, теперь я знаю, что я твоя. Тебя вдыхаю и выслеживаю.